Долго тянулась тишина, и я начал различать тоннель. Свет орехалка кары отбрасывал тени на изгиб стены. Не было слышно ни звука. Тысячелетняя пыль заглушала наши шаги. «Ты поговорил с ними?» Мой голос звучал хрипло, эхом уносился вперед по арке колеса, исчезая в темноте. «Поговорил. И это принесло мне покой». Викинг прошагал сотню ярдов, прежде чем заговорил снова. И пока он молчал, я начал различать отдаленные звуки погони. Снорри прочистил горло. «Когда я вышел из дома, Туттугу ждал меня. Он сказал, что будет охранять их так долго, как только сможет. А я сказал, что остановлю двигатели колеса и освобожу Фрейю и моих детей из Хель. Или умру». «Куда они отправятся?» Я не очень понял эту часть, или сомневался, что Туттугу может точно передать такую речь. Хотя я его неоднократно недооценивал. «В то место, что всегда ждало нас по ту сторону жизни. Они освободятся от колеса. От человеческих грез, истории, лжи. Ял, ты же сам это видел. Хочешь ли ты, чтобы твои любимые провели там вечность?» «Моя мать, несомненно, на небесах. Но с другой стороны, отец, кардинал он или нет, наверняка в аду. Если в том, что он изредка проповедовал, была хоть крупица правды. Но самое важное, что я не хотел провести там вечность». «Что это?» Хеннон показал на табличку на стене, так плотно покрытую грязью, что мы чуть не прошли мимо нее. «У нас нет времени!» Я вглядывался назад в темноту, напрягая слух, стараясь снова расслышать те звуки. Джон Резчик мог показаться в любую минуту. «Интернациональная...» Кара уже стирала рукавом грязь с таблички. «Корпорация...» «На мой взгляд, это какая-то чушь. Пошли!» Буквы были чуждыми, хотя и слегка знакомыми. «Это старая версия имперского языка, сильно искаженная». Она стерла грязь. Табличка выглядела как эмалированный металл, и под грязью поверхность во всех местах съела ржавчина. «Не могу прочитать остальное, но первые буквы крупнее. ИКОЛ. Последнее слово, наверное, лаборатория». «Что такое лаборатория?» Спросил Хеннон, почему-то глядя на меня. «То, что тратит время, пока в темноте крадутся монстры, которые хотят тебя убить!» «Здесь еще картина». Кара вытерла ее грязным рукавом. «Не может быть». Несмотря на свои страхи, я подошел к ней. Под большой надписью в несколько футов бок о бок висели три картины. Портреты по плечи очень детально нарисованы. Лысеющий седоволосый мужчина со стеклянными линзами поверх очков. Серьезный черноволосый мужчина средних лет с носом, похожим на клюв. И молодой человек с копной каштановых волос, узкими чертами лица и большими темными глазами. «Профессор Лоуренс О'Ки...» Прочел я с трудом, разгадывая запутанные надписи. «Доктор Декс... Нет, Фекслер Брюс... И доктор Элиас Тепрут...» «Тепрут руководил колесом?» Спросил Снорри, маяча за нашими спинами. А Хеннон протиснулся между мной и Карой, чтобы рассмотреть поближе. «Достаточно важный, чтобы быть на этой табличке. Но, думаю, главным здесь был этот». Она ткнула пальцем в самого старого из троих, в профессора. Топот бегущего человека положил конец нашей дискуссии. По пыльному тоннелю грохотали ноги, быстро приближаясь к нам. Я бросился прочь в темноту, не став ждать остальных, и пробежал шагов 20, прежде чем врезался во что-то очень твердое. Я увидел смутные очертания как раз вовремя, чтобы подставить руки, но все равно следующее, что помню, это как Снорри помогал мне подняться с пола. «Где он?» Я повертел головой влево-вправо, выглядывая во мраке Джона Резчика. Топот прекратился, как только ты ударился об прутья. Кара со светом стояла позади меня. «Прутья?» Теперь я их увидел. Блестящие стойки из серебристой стали, каждая толщиной с мою руку. Позади нас, ярдах в 50, снова раздался топот. Я оттолкнул Снорри и принялся искать ключ. Вероломно, словно лед, он выскочил из моей руки, но шнурок держал крепко, и я его снова поймал. «Открой!» Я стукнул ключом по ближайшему пруту, и все они разъехались в ниши. Верхние половины в потолок, нижние в пол. Я перешагнул их, прежде чем они скрылись из глаз, и резко развернулся, пока остальные бежали следом. Тени выплюнули яростно бегущего Джона Резчика. «Закрой!» Я шлепнул ключом по блестящему кружку прута, который теперь был вровень с полом. Я стоял, завороженный зрелищем пучеглазого монстра, несущегося на меня. Снорри отдернул меня назад, Я успел лишь заметить, как Джон Резчик прыгнул в сужающуюся щель, и не успел. Он ударился с жуткой силой, и, клянусь, те прутья зазвенели. «Пошли». Снори потащил меня вперед. «Прутья его удержат», — сказал я, и почти верил в это. Спустя 50 ярдов тоннель вышел в комнату размером с новый кафедральный собор в Ремезе. Черная труба, которая шла по потолку тоннеля, продолжалась посреди открытого пространства и исчезала в тоннеле на противоположной стороне. Она заходила в недра громадной машины, которая стояла на полу комнаты в 50 футах под нами, и поднималась еще на 50 футов над трубой, проходившей через нее. В потолке горели огни, такие яркие, что не взглянуть, освещавшие комнату сверху донизу, словно в летний день. В воздухе пахло грозой, все пульсировало от биения огромных двигателей. Мы стояли на краю, где тоннель выходил к отвесному обрыву, а пол виднелся далеко внизу. Если здесь когда-то и была какая-либо лестница, ступени были сделаны не из такого надежного материала, как прутья позади или титаническая машина перед нами. И сейчас, возможно, они превратились в коричневые пятна на стенах и на полу. «Внизу кто-то есть», — указал Хеннон. У основания высокой металлической плиты в громаду машины был встроен ольков, облицованный стеклянными панелями, на которых пламенели символы и закорючки. Посреди олькова спиной к нам стоял мужчина в белой робе или куртке. Нам он был виден лишь от плеч до пят. «Он не шевелится», — сказала Кара. Целую минуту мы смотрели, или, по крайней мере, смотрели они. Я продолжал вглядываться назад на тот случай, если Джон Резчик нас догонит и столкнет с обрыва. «Статуя?» – предположил Хеннон, встав на край. «Или застыл во времени, как Тепрут в подвале зодчих». Снори оттянул Хеннона назад. Далеко позади нас раздался глухой ляск. «Надо спуститься и выяснить». «Как?» Кара подошла к краю не так храбро, как Хеннон, положив руки на колени. «Полетим?» Я замахал руками. «В конце концов, мы теперь аномаги!» Подняв плечи и встав на цыпочки, я пожелал оказаться на полу. Ничего не произошло, но мне пришлось сделать неловкий шаг вперед, чтобы не упасть. И я очень порадовался, что не стал пытаться полететь ближе к обрыву. «Почему не работает?» «Наверное, машины зодчих используют контрзаклинания для своей защиты. А как иначе они простояли бы так много лет?» Кара наклонилась над обрывом. Снори заставил меня держать ее за ноги. «В камне стены вделаны ступени, как в шахте, по которой мы спускались». Она отодвинулась назад, высвободила ноги, а потом развернулась спиной к краю и стала ногами искать опору. Сильно подозревая, что ляск шел от прутьев, которые сопротивлялись Джону Резчику, я скользнул вниз сразу за Карой. Спустя примерно минуту мы все стояли на полу комнаты, чувствуя себя муравьями, и по размеру, и по значимости. Снори первым пошел к олькову в основании машины. Огромное устройство из серебристой стали, через которое проходила черная сердцевина колеса, занимало большую часть помещения, но от стены комнаты до внешней оболочки механизма было добрых 20 ярдов. Эта штука не походила ни на одно устройство из тех, что я когда-либо видел. Здесь не было колес или шестеренок, никаких движущихся частей. Вся конструкция, похоже, была построена из множества деталей и всевозможных трубок, вившихся по поверхности, которые соединялись и разъединялись сложными узорами. Все сооружение гудело от мощи. Не успокаивающий гул, но неприятный звук, состоящий из тревожных атональных созвучий, которые не могли быть созданы каким-либо человеческим разумом. «Это человек с таблички». Хеннон подошел к Снори, держа в руке большой нож, который, должно быть, дал ему викинг. «Профессор О'Ки», — сказала Кара. Он стоял, замерев, как в свое время Тепрут, изучая одну из стеклянных панелей и узор огней на ней. Кроме того, в олькове несколько неожиданно валялась неряшливая куча грязного постельного белья, множество книг, полусъеденная еда на тарелке и грязное кресло. Прямо перед ним замер небольшой предмет. Тонкий цилиндр, чуть тоньше и длиннее моего пальца, захваченный сразу после падения с поверхности, наверное, сбитый рукой с полукруглого стола, который тянулся по всей длине алькова. Он висел в падении примерно в 3 футах над землей. Я вытащил меч и двинулся вперед, чтобы ткнуть им в направлении старика. В невидимую стену я врезался раньше, чем ожидал, только начав поднимать клинок, и чуть не разбил себе нос. «Большая», — сказал я, пытаясь скрыть замешательство. Тепрут называл это стазис, поле стазиса. Снори положил руку на гладкую границу между временем и безвременем. «Воспользуйся ключом». «Он не застыл», — сказал Хеннон. «Застыл». Я похлопал по себе в поисках вечно ускользающего ключа. «Эта штука, которая падает со стола, она уже ниже». Я взглянул туда. Стилус действительно, казалось, был ближе к земле, но это вполне мог быть обман зрения. «Чепуха». «Он прав». Я не сразу понял, что не узнал голос, ответивший на высказывание Хеннона. Я повернулся и увидел, что Снорри держит свой топор неприятно близко к шее новоприбывшего. «Кто ты?» «Вы меня не узнаете?» На мужчине был такой же длинный, плотно облегающий белый плащ, как на Оки, черные штаны и блестящие черные ботинки. Ему было за 20, может, на несколько лет старше меня. Растрепанные темные волосы, редеющие на макушке и торчавшие во все стороны, словно он имел привычку за них дергать. Расширенные глаза весело блестели. Уж я-то точно веселился бы куда меньше, будь в нескольких дюймах от моего лица топор варвара. Что-то в нем казалось знакомым. «Нет. Почему я должен тебя узнать?» Кара уставилась на мужчину, нахмурив лоб. «Ты колдун зодчих». «Ой, да ладно. Я же смотрю вам прямо в глаза». Он ткнул пальцами себе в подбородок, а другой рукой показал в сторону алькова. «Видите?» Аки стоял к нам спиной, так что это было далеко не очевидно, но ощущение знакомства пришло именно оттуда. Этот парень был немного похож на того старика, или, по крайней мере, каким я помнил его с картины. «Ты его сын? Брат?» «Сын, в некотором роде. Широкая улыбка. Зовите меня Ларри. В любом случае, ваш парнишка прав. Смотрите, ручка упала на пол». Все мы повернулись, кроме Снорри. Воин не купился бы на такую простую уловку. Цилиндр действительно достиг пола и, наверное, как раз отскакивал. «Это медли время. Год, проведенный там, все равно, что век здесь. Нам надо поговорить с профессором». «Может, спросите меня?» – улыбнулся Ларри. «Вопрос довольно большой. Нам правда надо поговорить с главным. Мы собираемся его выключить». «Что вы собираетесь выключить?» «Это». Я махнул рукой в сторону машины, которая была величиной с башню замка. «Все это!» Я указал рукой в сторону тоннеля по обе стороны от комнаты. «Колесо!» «Профессор сможет это сделать». Голос Снорри не оставлял места для выбора. «Это его творение». Ларри пожал плечами. «Это творение сотен, если не тысяч самых светлых умов своего века. Но да, он контролировал проект». «Он последнюю 1000 лет работает над тем, чтобы выключить все это. 10 лет по его времени, но безуспешно. Есть великое множество процессов, которые необходимо точно уравновесить для успешного прерывания операции. Малейшая ошибка в вычислениях может привести к эффекту ускорения или хуже». «Все равно мы с ним поговорим». Снорри положил ладонь на поверхность, где время профессора встречалось с нашим. «Как пожелаете». Ларри направил руки в сторону профессора. «Но вам понадобится ключ. А если у вас его нет, то, боюсь, я должен буду попросить вас удалиться». Я глянул на Снорри, который стоял с мрачным лицом, а потом снова на Ларри. Большинство людей находили громадного викинга устрашающим. Ларри каким-то образом создавал впечатление, что он всех нас считает капризными школьниками. «У меня есть ключ». Я вытащил его и в награду получил крошечный миг колебания Ларри, прежде чем он широко улыбнулся. «Изумительно! Поистине изумительно! Вы понятия не имеете, как долго я ждал, чтобы снова увидеть его!» «Снова?» В ответ на эту чушь я тряхнул головой и повернулся к профессору. «Откройся!» Я ткнул ключом в сторону барьера и не встретил никакого сопротивления. Ручка еще раз отскочила от пола и закатилась под кресло. Профессор Оки недовольно охнул. Он прикоснулся к стеклянной панели, на которую смотрел. На ней яркой цветастой мешаниной двигались огни, полосы и цифры. Обернулся, нагибаясь, чтобы поднять упавшую ручку, и замер на полпути, увидев перед собой троих язычников с Дикого Севера и принца Красной Марки. «О, слава богу! Ларри, поставь чайник!» «Мы здесь, чтобы выключить колесо. Чайник тут поможет?» «Конечно!» Профессор весело улыбнулся нам и кивнул на мою вытянутую руку. «Вы принесли назад мой ключ». «Твой ключ? Это ключ Локи. Он сделан в Асгарде», – ощетинился Снорри. «Уверен, так оно и было». Профессор кивнул и захромал к своему креслу. Выглядел он неважно. «Я бы предложил сесть вам всем, но, боюсь, у меня лишь одно кресло. Старикам везде у нас почет и все такое». Ларри, который стоял у стола в алькове, сейчас вернулся с чашкой коричневой жидкости, источающей пар. Он протянул ее профессору, который взял чашку в старчески дрожащую руку, едва не пролив сначала в одну сторону, потом в другую. Но ему удалось поднести ее ко рту без инцидентов и шумно глотнуть. «Это чай!» Профессор посмотрел на меня. «Молодец, парень». Профессор сделал еще глоток и довольно ахнул. Я кратко кивнул, принимая похвалу. Моя мать привезла высушенные спрессованные листья чайного растения с собой из Индуса и пила настойку из них с горячей водой. Старик посмотрел на Снорри. «Там нет чайника, только дозатор горячей воды и очень старые чайные пакетики. Язык выражений цепляется за вещи много лет после того, как мы уже забыли, чем они были». «Ты сказал, что это твой ключ?» – требовательно спросила Кара. «В некотором смысле. На самом деле, даже в нескольких смыслах». «Ты Локи?» – спросил я, добавив лишь каплю насмешки в вопрос. Профессор бросил на меня взгляд, в котором была сталь, и, подув на свой чай, сделал большой глоток. «Думаю, пора приступать. Я не могу слишком долго находиться за пределами медлевремени, а то крысы до меня доберутся». «Крысы?» – я оглянулся. «Да, терпеть не могу этих тварей». Он поставил чашку. «И та часть моего разума, которая хочет меня убить, вызывает их, чтобы они выполнили эту работу». «Но здесь мы защищены. У нас не получалось использовать здесь магию, как на поверхности». Я оглянулся на тоннель высоко в стене, ожидая увидеть Джона Резчика, стоявшего там со щипцами наготове. «Да, здесь есть глушащее поле. Но, увы, неприятные побочные эффекты эксперимента все еще могут проявляться, только им надо больше времени. Внутри пузыря медлевремени я в полной безопасности. Но стоит пробыть подольше в комнате, и крысы начинают пробираться». «Ларри был здесь», — отметил я. «Да». Профессор посмотрел на Ларри. Молодой человек стоял у профессорского кресла, и сейчас фамильное сходство было отчетливо заметно. «Ну, Ларри... Ларри это...» «Изумительный механический человек», — сказал Ларри, изобразив краткий поклон. Профессор пожал плечами. «Я построил Ларри, чтобы носить мое цифровое эхо. Он, как Ларри и сказал, автомат, давший прибежище, ну, мне или, по крайней мере, копии меня в машине. У нас есть маленькая шутка. Я отец. Я сын. А Локи – святой дух». «Не понимаю», – сказала Кара. Разумеется, никто из нас не понимал, но Вельва ценила знания превыше гордости. «Вы, разумеется, встречали Аслаук». Профессор попытался подняться с кресла, упал назад и взмахом попросил Ларри помочь со второй попыткой. Автомат, как я понял, что-то вроде механического солдата, сконфуженно посмотрел на нас. «Когда начались ядерные удары, за несколько часов начавшие и закончившие войну, многие мои современники сбежали из своих тел. При помощи изменений, которые внесла в ткань мироздания наша работа здесь, им удалось спроецировать свои разумы в различные формы. Аслаук была Ашей Лауглин, прекрасным физиком. Она спроецировала себя на негативную энергию, расположенную в поле темной материи. Проекции думали, что они выжили. На самом деле, конечно, нет. Аша Лауглин обуглилась от ядерного взрыва. Она умерла 11 сотен лет назад. Аслаук – это копия, как и Ларри. Только она испортилась за многие годы. Попалась в фольклор людей, которые заново заселили Землю. От их верования и объединенной воли верующих она приобрела новую форму». «А Локи?» – перебила Кара. «Я был этому рад. Я подумал, что профессор был учителем вдобавок к другим обязанностям. Редко кто еще так любит звук своего голоса». «Локи – это копия меня, которую я спроецировал. Только я не умер. Это не обязательная часть уравнения. Хотя нужны усилия, и боль настолько сильная, что без угрозы неминуемой гибели мало кто захочет испытать такое». «Локи, это вы?» – бесцельно спросил я. «Мои губы просто хотели что-то произнести». «Не я, а моя копия. Я его не контролирую, и мы отдалились друг от друга. Но у нас общая суть, и во многом одни и те же цели. Только его возможности влиять на события одновременно усилены и ограничены ловушкой, в которую он попал. Ловушкой? Стать богом – это ловушка, в которую я бы попал с радостью. Миф о Локи. Он намного старше меня, каким бы старым я вам, молодой человек, ни казался. Боюсь, мое, давайте назовем его духовное эхо, попало в эту конкретную ловушку из-за такой банальности, как игра слов. Я не понимаю. Мои современники в школе называли меня Локи. Полагаю, в те дни я был в какой-то мере шутником, но на самом деле это просто мое имя так выглядит в журнале. Лоуренс Оки. Понимаете? Л-О-Ки. Вот так просто. «Так твоя духовная копия думает, что он Локи», — сказала Кара. «Да». «Но это не так». «Не так. Но поскольку он попал в ловушку истории, в которые верят многие люди, у него есть доступ к силе их веры, которую, в свою очередь, поддерживает то, что вы называете колесом. Изменения, которые произвела с реальностью наша машина, позволяют верованиям всех этих людей давать Локи реальную силу. В точности, как прямо над нами эти изменения позволят любому из вас вызвать огонь, или летать, или совершать все, что вы пожелаете. Разумеется, до тех пор, пока ваше воображение не создаст монстров и не прикончит вас. «А что насчет ключа?» – спросил я, поднимая его. Профессор постукал по нему пальцем. На миг тот стал маленьким серебристым ключиком необычного вида, длиной не больше дюйма. Я чуть не выронил его. К тому времени, как я справился с собой, ключ вернулся к своему обычному стеклянному виду и вырос от основания моей ладони до кончика указательного пальца. Это ключ авторизации к ручной управляющей панели центрального процессорного комплекса. Я отдал его своей проекции, Локи. Что-то вроде запасного плана на тот случай, если мои усилия остановить проекты КОЛ не увенчаются успехом в обозримое время. Если честно, начиналось это скорее как шутка, чем серьезная попытка решить проблему. В то время я думал, что на закрытие ускорительного кольца понадобится 6 месяцев. Я и представить себе не мог, что проведу следующие 10 лет своей жизни, работая над этим, и что время выйдет раньше, чем эта чертова штука дойдет до критической точки. Старик провел рукой по редеющим белым волосам. В морщинках в уголках его глаз виднелось истощение. «А теперь, похоже, ключ – наша единственная надежда. Я отправил ключ с Локи, чтобы собрать веру. Идея заключалась в том, чтобы вплести его в истории, сделать частью мифологии. Чем глубже он внедряется в сознание людей, тем больше силы может получить из их коллективной воли, из их спящего воображения. Так что, как видите, ключ стал символом, который косвенно черпает силу у колеса. Если сработает, то колесо, по сути, выключит само себя». «Ял, отдай ему ключ». Снори подошел вплотную, глядя сверху вниз на нас обоих. «Профессор знает, что делать, чтобы выключить машину». Моя рука сама собой сжалась, пальцы вцепились в холодный ключ. Отдавать ключ здесь было все равно, что отказываться от всех своих возможностей. Если выключить двигатели колеса, то, предположительно, у семьи Снори появится шанс ускользнуть в ту неизвестность, которая ждала умерших людей во времена зодчих. Снори хотел этого, но загробная жизнь на этой священной горе казалась не такой уж и плохой. А выключение двигателя не остановит колесо, только замедлит. Без двигателей в Ашиме только мы будем поворачивать колесо и продолжать изменять то, как работает реальность. Каждый раз, как маг использует магию, она разрывает ткань мироздания. Трещины будут расходиться, колесо будет поворачиваться. Медленнее, чем раньше, но все равно будет, унося всех нас к концу. Мир все равно расколется. Только через несколько лет, а не через несколько недель. Поверни ключ в другую сторону, и эти последние несколько недель сожмутся в несколько секунд. И, если верить синей госпоже, я встречу конец всего, стоя в единственном безопасном месте. Получив гарантированный проход в новый мир, в котором буду править не как король или император, но как новый бог. Возможно, синяя госпожа солгала. Я ни на йоту не верил этой суке. Но она не просто так сделала себе это последнее укрытие. «Ял». Снори хлопнул меня по плечу. «Прости, задумался». Я разжал пальцы, глядя на ключ. Но... «Доступ к центральному процессорному комплексу довольно неудобный». Профессор прижал обе ладони к груди, словно чтобы никто не смог положить ключ ему в руку. Возможно, когда он коснулся ключа, тот куснул его в ответ. «Настоящую работу всегда выполняли удаленно из комнаты управления». Он кивнул куда-то ввысь над нами. «Но для самого точного управления лучше всего находиться прямо перед центральными процессорами». Я кивнул, словно в этих словах был какой-то смысл. «Чтобы попасть в нужную комнату, придется взобраться по 7 или 8 лестницам и через несколько довольно тесных проходов. Если бы я был помоложе... И к тому же, не уверен, что смогу протянуть достаточно долго за пределами медлевремени». Он уставился на точку за моей спиной. «Боюсь, уже началось». Я повернулся, проследив за взглядом профессора, и увидел большую черную крысу, сидевшую на полке у двигателя, в нескольких ярдах над нами. Она смотрела на нас, не шевелясь, ее глазки блестели. Громкий удар сзади отвлек мое внимание от крысы. Черт! Падая с 50-футовой высоты с края тоннеля, Джон Резчик сгруппировался в шар и теперь выпрямлялся. Я попятился в ольков, утащив за собой Хеннона. Профессор двинулся за мной. Ларри сделал несколько шагов вперед и встал перед ольковом. Кара вытащила нож, прижав его к боку, когда вперед ей наперерез вышел Снорри. Джон Резчик бросился прямо на меня. Викинг подождал, совершенно не двигаясь, и в последнюю долю секунды закрутился в сторону, взметнув хель по поднимающейся дуге, и попал монстру под подбородок. Триумфальный крик замер в моей глотке, когда вместо того, чтобы двумя кусками упасть на пол, Джон Резчик просто оторвался от земли от силы удара. Он тяжело приземлился, но вскочил, пока Снорри заносил хель над головой для второго удара. «Ларри очень надежен, но я буду чувствовать себя спокойнее, если...» Профессор дотянулся до ближайшей панели и ткнул в светящийся квадрат. «Вот». У меня не было времени спросить, что «вот». Сцена снаружи немедленно ускорилась, что было бы даже забавно, если бы ее содержание не было настолько тревожным. Ослепительно быстро Джон Резчик отразил шквал ударов и ударил сам, отчего Снорри безвольно растянулся на полу. Когда-то во время этого Кара, должно быть, зашла сзади, чтобы самой ударить Джона Резчика. И я заметил, что она лежит за его спиной, когда он размытым пятном помчался в нашу сторону. Бой с Ларри длился несколько дольше. Летали кулаки, и ни один из них не сдавался ни на дюйм. На секунду, которая, наверное, снаружи была минутой, если не больше, они сцепились, меряясь силой. Неожиданно рука Ларри в фонтане искр полетела по комнате. Джон Резчик ударом отправил его в металлическую стену двигателя, и вот уже палач стоял, прижав лицо к стене нашего пузыря медлевремени. Сначала я оттаскивал Хеннона, теперь этого уже не требовалось. Лицо Джона Резчика было таким уродливым, что лишило бы любого мужества. «О, это плохо. Очень плохо». «Вы можете что-то сделать?» – завопил Хеннон. «Надо помочь им». Я чувствовал то же самое, хотя обычно, когда речь заходила о помощи, я думал о себе. Впрочем, я не мог говорить. От страха у меня голос пропал, и я не мог отвернуться. «Что ж», – сказал профессор за моей спиной. «Всегда есть это». «Палка?» – сказал Хеннон. «Как?» Что-то ударило меня по затылку. Я увидел два обломка трости, летевших по обе стороны от моего лица. После этого началось падение.